На это я лишь усмехнулся. Неужто разбросанных по всей комнате кишок никогда не видел? Мало того, что видел, так еще и неоднократно был инициатором подобных картин. Мне выдали шапочку для волос и бахилы. Насчет обуви, согласен. На улице слишком много снега, поэтому я попросту мог занести грязь. А вот шапочка. Волосы и шерсть эпт исчезают через пару часов. Да и я сильно сомневаюсь, что Фафнер сильно линял. Но, раз уж так гласят правила, вы готовы? Вновь уточнил Пухлиш. Я лишь безмолвно кивнул. Что же, тогда, проходите. Полицейский завел меня в небольшую, но очень стильно обставленную квартирку. На первый взгляд, кроме разбросанных пустых банок из-под мяса крия, здесь не было ничего странного. Однако приглядевшись, я заметил тонкие белесые нити, очень напоминающие паутину. Мы не знаем, что это за вещество, но оно тут было повсюду, когда мы пришли, пояснил Пухлиш. Да и сам труп, он в очень странном состоянии. Идем. Вот тут полицейский все же оказался прав. Увиденное умудрилось меня немного шокировать, но не потому, что в этом было нечто противное, а из-за того, что я прекрасно понимал, кто именно оставляет подобные следы. Труп лежал на кровати, весь обмотанный этой жуткой паутиной, словно мумия, а из его головы к потрескавшейся обожженной банке тянулась тонкая металлическая трубочка. И таких уже пять, вздохнул Пухлиш. Криминалисты говорят, что все жертвы были дальними родственниками господина Долгорукова. Что за ужас? С каждым годом маньяки становятся все хуже и хуже. Как будто нет предела их изощренным убийствам. Полицейский начал приводить в пример серийных убийц прошлых лет, но я уже не слушал. Нужно было срочно связаться с Настей. Выбежав в коридор, я вытащил мобильник и быстро нашел номер Насти. Соскучился. Промурлыкал сладкий голосок Шанга из динамика телефона. Срочно звони отцу и скажи, что он в очень большой опасности. Пускай окружит себя армией телохранителей и сидит в максимально прохладном помещении, где много окон. Что, но зачем? Кейн снова в игре. Глава 3. Траймлер, от корунского Траймле, паукообразный, раса древних гуманоидных арахнид, проживающих на планетах вида Кавлия, аналог Терры. Разумные и крайне опасные хищники, питающиеся, в основном морепродуктами, изредка нападают на крупных животных, если оказались вдали от водоема. В пищу идет головной мозг, в редких случаях – спинномозговая жидкость. Как правило, Траймлер долгое время выслеживает свою жертву по запаху, а затем наносит удар по голове, чтобы оглушить. Затем через специальную иглу в тело вводится яд, который постепенно парализует жертву, но поддерживает в ней жизнь. Мозг должен быть свежим. Чтобы будущий деликатес не сопротивлялся, Траймлер обматывает его крепкими нитями паутины, которые выделяются из особой железы в области поясницы. Траймлерская паутина способна выдержать вес до 1,5 лакинов, 5 тонн, из-за чего является довольно ходовым товаром на черном рынке. Молодые особи ведут одиночный образ жизни. Но несмотря на это, каждый Траймлер принадлежит к одному из родов, кланов, объединений, общин, неточный перевод, очень преданный собственному родовому кодексу. Чтут его как нечто священное и обязательное. Объединяются в пары для выведения потомства лишь один раз за звездный цикл, примерно 624 террианских дня. Всего самка Траймлера может отложить до 5 яиц, из которых в течение 28 месяцев на свет появляются детеныши. Внешне детеныши Траймлеров очень напоминают человеческих младенцев. Однако из-за огромного количества естественных врагов и крайне уязвимого иммунитета, до взрослого возраста доживает, в лучшем случае, 3 особи. Мать семейства защищает и сопровождает молодых Траймлеров до 8 циклов, около 16 террианских лет. Однако прежде, чем отделиться от матери, Траймлер обязан пройти обряд инициации. После прохождения обряда, молодого Траймлера принимают в семью, род, дом, клан, объединение, общину. На данный момент Траймлеры считаются вымирающим видом, поскольку около 100 тысяч лет назад по приказу Сената большая часть взрослых особей была истреблена из-за проекта метаморфоза. Кавви должны были искусственно переделать под Терры и населить людьми, поэтому с планет начали убирать потенциально опасные виды хищников. Однако, как показал данный эксперимент, нарушение сформировавшейся пищевой цепочки в итоге уничтожает экосистему планеты полностью, делая ее непригодной для жизни. От насильственного терраформирования Сенат был вынужден отказаться. На данный момент большая часть выживших Траймлеров служит Сенату, но иногда их можно встретить в частных объединениях наемников. За счет способности к мимикрии, Эти гуманоидные арахниды умеют идеально подстраиваться под огромное количество рас, в том числе, и под людей. Очень послушные, терпеливые и чистоплотные существа. Именно это и делает их крайне востребованными на рынке наемных убийц и разведчиков. Стараются избегать долгого нахождения под лучами местной звезды. Ведут активность в ночное время суток. Ист. Фантастические гады, и где их искать подряд? Почетного профессора бестиария при Сенате, Н.Н. Дроздова. Планета Ирин. Система 2673-24. Наконец-то, общая картина прояснилась, и вопрос с Кейном сдвинулся с мертвой точки. По крайней мере, мне так казалось. Я не исключал того момента, что младший братец моей суженой откровенно водит нас за нос, ибо было в его действиях нечто очень подозрительное. Но пока отложим сомнения и обрисуем то, что имеем. Кейн, каким-то невероятным образом, смог раздобыть настоящего Траймлера. Речь шла о высококачественных и крайне редких наемниках для очень грязной работенки. Убийство, шпионаж, шантаж, вымогательство, защита. По сути, те же жнецы, только в разы умнее и сильнее. Сенат частенько использовал их, как собственных агентов, поэтому Траймлеры иногда попадались мне под видом людей в различных уголках мультивселенной. Только вот, проблема в том, что мы всегда были по одну сторону баррикад. Однако сейчас ситуация сильно изменилась. Я не представлял, каким арсеналом владел Траймлер. Кейн наверняка снабдил его высокотехнологичными примочками для поимки миротворца. Иначе, как еще арахнит сможет добраться до Шанга? Каким бы мощным Траймлер не был, лезть с голыми руками на космического бога будет настоящим самоубийством. И раз уж я решил отыгрывать опытного детектива из нуарных романов 1920-х, то стоит еще немного пробежаться по уликам. Консервные банки, которые мы с Настей обнаружили тогда в промышленной зоне, указывали на то, что тварь сдерживала себя, пыталась быть невидимкой. Оно и понятно, убийство человека мгновенно привлечет гору ненужного внимания, а в мясе криля и печени трески содержится весь необходимый рацион. Однако, был один нюанс. Как правило, этот вид арахнид гуманоидов питался морскими гадами. Устрицы, кальмары, моллюски, ракообразные, огромное количество различной рыбы. Но, когда им приходилось удаляться от водоемов, они были не прочь полакомиться мозгами млекопитающих. Прямо, как зомби в любимых ужастиках Иришки, жалили свою жертву ядовитым жалом, заматывали в куколку из крепкой паутины, а затем высасывали содержимое черепной коробки. И нюанс заключался в том, что, когда Траймлер питается морепродуктами, он вполне безобиден, и с ним даже можно сотрудничать. Но только речь пошла про чужие мозги. Тварь буквально звереет, становится крайне агрессивной и неконтролируемой. Лишь опытный миротворец или очень мощный псионик смогут удерживать поводок у Траймлера, отведавшего запретный плод. Жуткая история, но как я уже говорил, чего только в этой мультивселенной нет. Она настолько же чудесна, насколько и страшна. Продолжаем расследование. Траймлер уже давно находился на Земле и занимался скрытой деятельностью для отлова Шанга. Или же он подготавливал почву для высадки Кейна. Это не суть важно. Вопрос был только в том, зачем Арахнит начал убивать Долгоруковых. Хотел добраться до Антона Юрьевича и взять его в плен, и потом обменять его на Шанга. В целом, я могу допустить, что Траймлер просто хочет заняться шантажом, чтобы выманить Настю. Но для чего тогда убийство остальных Долгоруковых? Это же лишний шум, чтобы основная цель смогла благополучно защититься. Да, для Траймлера разобраться с отрядом телохранителей не составит особого труда. Но Кейн в курсе, что я этого так просто не оставлю. Он прекрасно понимает, что мы с Настей в любом случае встанем на защиту Долгорукова. Единственное объяснение – проблемы со связью. Мол, Кейн не успел передать информацию до конца, и Траймлер начал искать свою цель самостоятельно. Бред. Траймлеры так не работают. Они нападают из тени именно тогда, когда ты этого совсем не ждешь. В этом их фишка. В этом основная ценность. Арахниды – безмолвные охотники, которые не оставляют после себя следов. Что-то тут явно не сходится. Но если мне удастся поймать тварь, то есть очень большой шанс выйти на Кейна. По крайней мере, узнать, где именно затаился младший братец моей суженой. Главное, не завалить арахнида раньше времени. А, вот с этим у меня могут быть серьезные проблемы. Траймлеры, отведавшие мозгов, невероятно быстрые и ловкие. Даже с активированным предвидением будет очень тяжело за ним поспевать. Одно лишнее движение Жикичем и все. Последняя зацепка растворится, как капля дождя на пляжном песке. Выйдя из здания, я спрятался в проулке и дезактивировал маскировку. Голова разрывалась от наплыва мыслей. Идеи были, одна хлеще другой. Попробовать заманить Арахнида при помощи Антона Юрьевича? Нет, слишком опрометчиво. Предугадать действия Траймлера очень сложно. Он мог выжидать пару недель, или даже месяцев, а мог напасть буквально через 5 минут. Ты знаешь, что с этим делать? Поинтересовалась Хихаль. Отчасти, честно признался я, уже встречался с подобными тварями. Ну, вот видишь, значит, опыт есть. Мы были союзниками. Опа, а это серьезная проблема? Отчасти. Но я пока анализирую, ибо есть в действиях этой твари нечто противоречивое, странное. Прямо-таки, совсем не свойственное. Вот теперь пытаюсь сообразить, это, какой-то невероятный план Кейна, или же просто последствия от организационных проблем. Запроси помощь у своей подружки. Она наверняка знает, на что гораст ее братец. По крайней мере, любая уважающая себя сестра должна знать все о своих братьях. Поверь, я знаю, о чем говорю. У тебя был младший брат? Удивился я. Старший. Я знаю его, как облупленного. Не скажу, что мне это нравится. О некоторых мелочах все же лучше даже не догадываться. И я хотела бы закрыть глаза, но, скажем так, в те времена я была жертвой обстоятельств. Однако, я знаю все его слабые места и могу предсказать поведение. Так что, может быть, стоит позвать Анастасию сюда? Воздержимся. Она и так помогает, как может. Рисковать и приглашать ее в самое пекло я точно не буду. Как мило. Но ты не знаешь, что делать дальше. Хмыкнула Хихаль. Знать все на свете нереально. Но я думаю, в любом случае, пока Траймлер не сделает следующий шаг, мы вряд ли сможем его найти. Единственное, что мы сейчас сможем сделать, максимально обезопасить Настю и Долгорукова. Дело твое. Главное, про свою безопасность не забывай. Ответила Хихаль и поспешно удалилась во свояси. Ага, забудешь тут. С одной стороны, симбиотический психопат с кучей боевых костюмов последнего поколения, с другой, особо опасный наемник, против которого я сражался, разве что в своих фантазиях. И это я еще не упомянул, что где-то рядом копошатся агенты Саджа, готовые нанести очередной удар из-под тишка. Не жизнь, а сказка. И не миленький Дисней, а именно настоящая европейская, полная ужасов и тьмы. А порой так хочется этого прекрасного фантастического долга и счастлива. Где-то внутри моей трейсерской души еще горел маленький огонек надежды, что рано или поздно мы с Шанго сможем выдохнуть, и, взявшись за руки, прожить обычную семейную жизнь. Но не думал, что такое простое желание будет стоить так дорого. Дело дрянь. Сев в машину, сразу же произнес я. Чего вдруг? Удивилась Лина, навострив ушки. Воробьи не добиты? Нет, с воробьями все хорошо. Я повернулся к Фафнеру. Передай Крис огромное спасибо. Она мне очень помогла. Эй, спасибо на хлеб не намажешь. Возмутился дракон и сделал жест «заплати мне», когда большим пальцем потирают кончик указательного. Думаешь, госпожа Фельдфебель дала тебе информацию за просто так? Я с ней расплачусь своим методом. А тебя это больше не касается. Ваше благородие, вы берете на себя слишком много. Нахмурился Фафнер. Объясните, в чем дело? Зачем рисковать одному? Потому что я адекватно оцениваю силы своих союзников и врагов. Я открыл пассажирскую дверь. Хорошего дня, Фаф. Был рад повидаться. Это несправедливо. Благородного дракона и на мороз. Вот так вы отплачиваете друзьям за помощь, Фаф. Я выжидательно посмотрел на дракона. Неужели ты думаешь, что я не знаю, как все будет? Если я расскажу тебе правду, то ты побежишь говорить обо всем Крис и майору. Те побегут искать и, не дай бог, найдут. В итоге будет 2 трупа. За что? Да, за просто так. Самая бессмысленная смерть. И я уже говорил Крис о предназначении. Любая жизнь стоит очень дорого. И тратить ее за просто так – самый большой человеческий грех. Не понимаю, о чем вы. Недовольно фыркнул дракон. Ты можешь быть полезен для общества, а можешь быть полезен для самого себя. Век духов – долог, но век людей – он лишь маленькая яркая вспышка, метеор в ночном небе, который прогорает и гаснет за долю секунды. Ты можешь стать великим, можешь стать самым счастливым, можешь помогать людям, а можешь просто работать над собой, чтобы в итоге стать символом для других. И твоя жизнь, она не должна быть черточкой между цифрами на надгробии. Она должна оставить после себя след. Крис и майор выбрали очень опасную, но в то же время, крайне полезную деятельность. И если они потратят свою жизнь, пытаясь поднять слишком тяжелую ношу, это будет великая потеря не только для меня, но и для всего человечества. Так, если я правильно понимаю, оно очень опасное, и оно гуляет по городу. Все верно, но это мое дело, Фав. А если я пообещаю, что никому не расскажу? С надеждой поинтересовался Фафнир. Хорошего дня, приятель. Понял. Тяжко вздохнув, дракон вышел на улицу и злобно бросил напоследок: рано или поздно вы поймете, что никакой вы не герой. Только вот может оказаться слишком поздно. А ты не слишком ли заботлив? Вы, дворянин, и свысока говорите мне о человеческой жизни. А я, оперативник охранного отделения. Безопасность граждан – моя основная задача, гордо заявил Фафнир. Какой благородный дракон, ты погляди, усмехнулся я. Ладно, еще раз огромное спасибо, Фаф. Клянусь, я обязательно верну все долги. Угу. Дракон лишь хмыкнул и, закутавшись в пальто, быстрым шагом направился в сторону очередной точки вкусно и ладно. Мой Руссобалт плавно выехал на дорогу и полетел в сторону центра. Не обольщайся, ему просто очень любопытно и одновременно обидно. Усмехнулась Лина, изредка цокая вязальными спицами. Драконы, гордый народец. Ну, ты это уже успел заметить по Жулине. Могу я хоть раз в жизни поступить чисто по-человечески и позаботиться о других людях? Поинтересовался я. Кристина и майор, они явно не заслуживают смерти от лапы инопланетного убийцы. А опять, волчица обреченно закатила глаза. И, кто на этот раз? Человекообразный паук, молчаливый убийца, посланник от братца моей зазнобы. Погоди, то есть, человек-паук, удивилась Лина. Он все-таки существует? Ну, можно и так сказать. Только этот сосед, нифига не дружелюбный. Вернее, если ему сказали, кого-то убить, он из кожи вон вылезет и убьет. Он опаснее, чем те лысые упыри из черной слизи. В разы, сухо ответил я, мы имеем дело с очень проша. Раздался звук удара, словно в крышу машины врезалось нечто тяжелое, а затем Руссобалт плавно качнулся. Это еще, что за новости дня, возмутился я. Ваше благородие, какой-то мутчудик прыгнул на крышу, отозвался Санек и вытащил огромный револьвер. Не вздумай стрелять, тормози, приказал я. Но загадочный гость сиганул на крышу следующего макаля. Лысая и совершенно бледная голова, болезные синие вены, заостренные кончики ушей. Сомнений быть не может, к нам пожаловал Треймлер. Неужто цель сама решила отдаться в мои руки? На ловца и зверь бежит. Злорадно усмехнувшись, произнес я. Как удобно. Да-да-да, хотелось бы верить, но тебе не кажется, что это слишком просто? Отложив пряжу, Лина внимательно посмотрела в окно. Ее волчьи ушки, словно локаторы, начали крутиться в разные стороны, а его поведение с самого начала было слишком странным. Выбор-то небольшой, либо мы сейчас сидим и бездействуем, либо пытаемся спрогнозировать поведение ублюдка, чтобы в итоге поймать его. Я придвинулся к спинке водительского кресла. Сань, эта тварь нужна нам живой. Преследуй, но без чрезмерного энтузиазма. Там впереди пробка. Боюсь, что далеко мы за ним не уедем, ответил ратник. Мрадство, выдохнул я. Времени на разработку очередного полного фарса у меня попросту не было. Пришлось вновь прибегнуть к маскировке. Очень надеюсь, что Фафнер уже далеко, иначе у свидетелей будет очень много вопросов. Лина, за мной, приказал я, и выбежав из макаля, мы пустились в погоню. У меня сложилось впечатление, будто Треймлер специально не ускоряется и держится на относительно небольшом расстоянии, словно он пытался куда-то заманить нас. Но куда именно? В зону с выключателем? Бред. Жикичи пистолет. Вот два моих весомых аргумента в спорах без магии. В проулок, где нас будет ожидать засада, тоже бред. В городе слишком много глаз и ушей, поэтому ни один тактик не пойдет на подобный риск. У меня попросту не хватало воображения, чтобы представить, куда Арахнит может меня заманить. Единственной опасностью была лишь его собственная смерть. Зачем ты снова превратился в этого чешуйчатого любителя девственниц? Поинтересовалась Лина, когда мы оббегали толпу зевак, которые с интересом наблюдали за развернувшимся шоу. Затем я указал на ребятишек, которые снимали все происходящее на мобильные телефоны. Свидетелей странной погони становилось все больше. К простолюдинам добавились еще и недовольные аристократы, по машинам которых успел пробежаться наш человекообразный паук. Что за беспредел, возмущались они. Господин Фафнер, немедленно разберитесь с маргиналом. С радостью бы разобрался, да только вот Треймлер, как назло, не подпускал нас слишком близко. И, вообще, было в его прыжках нечто необъяснимо странное. Очень рваные, и я бы даже сказал, неловкие движения. Как будто Арахнит сомневался в своих действиях или попросту не владел собой. Прямо, как Даевский с Радианом. Неужто разум инопланетного паука тоже был захвачен? В конечном итоге, Треймлеру надоела вся эта беготня. Он резко сиганул в проулок, и перевернув тележку с горячими сосисками, скрылся между офисными высотками. Вот он, наш шанс. Активировав предвидение, я также забежал в небольшое ответвление городских джунглей, и увидел беглеца. Схватившись за голову, Арахнит бился в конвульсиях возле мусорного контейнера. Зрелище было явно не для слабонервных. Треймлер закатывал глаза, кряхтел и, как будто, пытался выдавить свои мозги. Так и до суицида недалеко. «Тише, тише». Я присел на одно колено и поднял руки вверх. «Все не так уж и плохо, правда?» «Плохо». Арахнит взглянул на меня дикими ярко-желтыми глазами, а затем зарычал и выставил ряд жутких острых зубов. «Ты не представляешь, что тут творится. Поверь, мне уже не раз говорили эту фразу. Так, что с тобой? Мне начать убивать тебя, или пока не стоит?» Он, Треймлер, резко подскочил, а затем с разгона врезался головой в стену, оставив на кирпичной кладке кровавый след. «Выжигает меня изнутри. Это невыносимо. Кто он? Наглый обманщик. Он заставил меня вкусить запретный плод», — прорычал Арахнит, и, сделав двойное сальто, вновь ударился головой о стену. «Нцтык не такой. Нцтык просто старается ради сородичей, ради нашего будущего. Нцтык, так тебя зовут?» Скорее всего, речь шла о сокращении, ибо настоящие имена Треймлеров были очень длинными и практически непроизносимыми. «Звали раньше», — выдохнул он, стиснув виски. «Помоги Нцтыку, стиратель. Помоги Нцтыку. Нцтык не сможет долго сдерживать его. Ты про Кейна? А-а-а». Треймлер вновь закатил глаза. «Уже слишком поздно. Стирателю надо бежать. Он уже рядом». Нцтык затрясся, а затем рухнул на колени, и из его носа побежала темная кровь. Симптомы сильнейшей психической перегрузки. Хреново дело. Паук рисковал остаться умственным инвалидом до конца дней. Не знаю, получится ли. Я вытащил из-за пазухи венец-блокиратор, который мне подарила Настя, и накинул на лысую голову Арахнида. Бедолага начал жадно глотать воздух. Его болезные глаза с надеждой посмотрели на меня, а затем бедолага рухнул в обморок. «Так, главное, пока не подходить к нему. Он сопротивляется, но может сломаться», — произнес я. Безумный Треймлер мог вырваться и начать убивать простых зевак. «Одно движение, одна смерть. Господи, это и есть твой человек-паук?» — поежившись, спросила Лина. На кончиках пальцев шипы, клыки и жуткие глаза. «Больше похож на вампира из сказки Брэма Стокера. Это очень опасный хищник. А еще он земноводный и обладает невероятно быстрой регенерацией. Представляешь, ужас какой. Кха». Нцтык резко открыл глаза и тут же сел, схватившись за голову. «Что за голос? Его больше нет. Как у тебя вышло? Особый блокиратор. Он подавляет влияние Кейна», — произнес я, и приставил Жекича к горлу Арахнида. «А теперь ты, без лишних телодвижений и вопросов, расскажешь мне про все, что тут происходит. И в первую очередь, про самого Кейна. Кто это?» Нцтык с непониманием посмотрел на меня. «Твой наниматель. Обманщик. Кхе-кхе-кхе». Арахнид прокашлялся и потер разбитый лоб, раны на котором уже успели затянуться. «Солнце покрылось тьмой. Мой разум долго не выдержит. Понимаю. Но ты, хотя бы, попытайся, и мы вместе избавим этот мир от потенциальной угрозы», — ответил я. «Очень жаль, но по ходу дела, Нцтык уже сошел с ума. Обманщик очень опасен. Он сидит в голове и управляет всеми процессами. Его сердце отравлено местью, и он не остановится, пока не завершит начатое. Я должен был следить за богиней, должен был сообщать обманщику все, что с ней происходит. Должен был отлаживать кукол для контакта, брать в аренду Макали и быть тенью. Он обещал мне, что взамен отдаст давно утерянное метасемя Треймлеров. Он обещал, что поможет восстановить нашу расу. Я просто должен был следить за богиней и все. Так, и что потом? Потом он дал мне аромат. Сказал, чтобы я шел по нему. Нашел того человека и начал шантажировать. А потом? Потом он приказал его убить. Но я не убийца. О, и обращение от третьего лица пропало. Выходит, ты смог перебороть свой припадок? — удивился я. Фишка Треймлеров заключалась в том, что в буйстве они всегда говорят о себе в третьем лице. Не знаю, чем это объяснить. Возможно, защитная реакция, мол, это не они, а демоны внутри, я думал, что моя голова лопнет», — вздохнул Рахнит. «Он говорил, что после того, как я закончу с тем человеком, мне надо будет разобраться со стирателем, но, повторюсь, я не убийца». Тогда он начал мучить меня, заставлял идти по следу и убивать. Я нарушил обещание, данное своей семье. Дороги назад у меня уже нет. Ты обещал им не убивать людей, разумных млекопитающих. Обманщик поставил меня перед фактом, и у меня не было другого выхода. Ты должен был поймать меня, должен был закончить мои страдания. А что в итоге? Сидишь и угрожаешь мне закончить дело. Я сгорел, мое солнце покрылось тьмой. Этот стык так тонко намекал, что с сумасшествием не видит дальнейшего смысла своего существования, и в целом его можно было понять. Так, я лишь с неодобрением покачал головой. Теперь все встало на свои места. В смысле, а я вообще ничего не поняла, возмутилась Лина, недовольно мотнув рогаликом. Что тут вообще происходит? Треймлеры, вымирающий вид, мужские особи, в большинстве своем, живут поодиночке. Женские особи занимаются воспитанием детей и хозяйством семьи. У каждой семьи есть свой определенный кодекс. У всех они разные, но всегда сходятся в одном. Треймлеры мечтают восстановить свою расу. Если они вымирают, то, может быть, стоит пересмотреть их образ жизни, предложила волчица. Много лет назад, выдохнул Нстык, Сенат решил, что мое племя слишком опасно для их будущих планов. Моих братьев и сестер вырезали. Проповедники звездного огня принесли в мой мир геноцид и разрушение. Началась эпоха истребления моей расы. Так, о каком образе жизни ты говоришь, госпожа Энергослик? Энерго кто? Уточнила Лина. Так ваш вид называется за пределами Земли, пояснил я. Но суть не в этом. Метасемя – древний артефакт, благодаря которому можно практически с нуля восстановить любую расу. Все вымирающие ребята охотятся за ним, в том числе и треймлеры. Правда, есть один жирный нюанс. Вся загвоздка в том, что настоящего метасемени никто из ныне живущих существ не видел. То есть существуют описания, существуют якобы показания очевидцев. Но это все на уровне легенд о лохнесском чудовище, снежном человеке и священном граале. Кейн навешал бедолаге лапши на уши, воспользовался желанием Инце. Инце, ох, твое имя до безобразия неудобно произносить на местном наречии. Будешь, нытик. Так вот, Кейн воспользовался желанием нытика и одурачил бедолагу. Метасемя существует, возразил Треймлер. Я лично его видел, когда был совсем маленьким. Меня забрали на обучение в корпус Шарида, и там, у одного из миротворцев было метасемя. Он хвастался, говорил, что может в мгновение ока восстановить мою расу, что в его руках сила, которая мне будет только сниться. Так, с чего ты взял, что у Кейна оно есть? Этот урод буквально живет в твоей голове и знает все, о чем ты думаешь. Все твои воспоминания, переживания, желания, страхи. По сути, вся твоя жизнь для него, как раскрытая книга. Ты так часто думал о метасемени, что Кейн без особых проблем смог замотивировать тебя. Тогда он должен был понимать, что убийство разумных млекопитающих – страшное преступление для моей семьи, которое поставит под удар все наше сотрудничество. Если бы я продолжал вести свою теневую деятельность, то у меня был бы реальный шанс поймать госпожу Лайлабы. Ах, если бы Луна была сыром. В общем, это уже не важно. Лучше скажи, куда ты хотел нас привести, уточнил я. Обманщик. Нытик потер затылок. Он точно, где-то здесь. Я забирал всякую техническую дрянь с кучи адресов. Он грамотно прячется. Как-то раз он даже лично общался со мной. Правда, через закрытую дверь. Голова моя тогда чуть не взорвалась. Я запомнил то чувство. Очень хорошо запомнил. И заметил, что именно в районе Кутузовского проспекта испытываю нечто подобное. То есть, ты хочешь сказать, что, опираясь на свою мигрень, нашел очередную скрытую квартиру Кейна? Удивленно спросил я. А, как иначе? У меня больше не было сил сопротивляться ему. Я хватался за любую зацепку. Ну, что могу сказать? У тебя получилось. Но учти, у меня скверный характер. Рыпнешься, заставлю страдать еще больше. Пояснил я и вытащил мобильный телефон. Как обстановка? Взволнованно спросил голосок Шанга из динамика. Треймлер пойман. И он утверждает, что Кейн здесь, на земле, ужаснулась Настя. Нет, такого просто не может быть. Я бы почувствовала всплески энергии. Да и я знаю Кейна, как никто другой. Треймлер лжет и загоняет тебя в очередную ловушку. Ты его не видела. Он выглядит, как героинщик на последней стадии. Да и к тому же, я изучал этих существ. Они так врать не будут. Это же благородные пауки, а не жалкие налетчики. Может быть, Кейн как-то замаскировал свою энергию. К тому же, если его пытались убить, может быть, в нем почти ничего и не осталось. Ты не понимаешь, Конса. Для миротворцев энергия осязаема. Вот если тебя сейчас обольют холодной водой, ты почувствуешь, естественно. Вот для меня появление брата было бы, как мощный тропический ливень, но его нет. Понимаешь, нет ощущения присутствия. Так, может быть, он это грамотно замаскировал? Маскировать энергию умеют лишь миротворцы первого порядка, а мы с Кейном, третий. К тому же, для миротворцев первого порядка будет крайне унизительным возиться с людьми. В общем, либо Треймлер лжет, либо его наниматель, никакой не Кейн. И тем не менее, пока он жив, ты будешь в опасности. Нам в любом случае нужно найти его. А Треймлер утверждает, что чувствует головную боль, когда приближается к нанимателю. ХММ, какие-то псионические симптомы, если честно, задумчиво произнесла Настя. Я могу приехать и попытаться отыскать его. Нет, слишком рискованно. Подумай, есть ли еще способ. Если я сниму с паука венец, наниматель его тут же захватит. У Сентри есть пси-радар. Ими оборудовали все старые истребители и бомбардировщики Империи. Отлично. Но разве его не надо калибровать? Надо, конечно. Но времени, как я понимаю, у нас мало. Да, правильно понимаешь. Хорошо. Сейчас Лара его привезет, а дальше я скажу, что сделать. Главное, пока не убивайте Треймлера. Он нам нужен для более точной калибровки. Принял. Мы возле магазина «Радуга» на Кутузовском. Стоим на парковке. Тут рядом есть свободная зона для духов, так что пускай идет туда. Оглядевшись по сторонам, ответил я. И очень большая просьба, скажи Ларе, чтобы взяла с собой права. Права, удивилась Настя, для Макаля. Ну, хорошо. Я ей передам. Что-нибудь еще? Пока все. Закончив вызов, я схватил нытика и повел к машине. Ну, все, приятель. Теперь дело лишь за малым. Санька пришлось отправить в универ на извозчике. Настя была права, как бы Треймлер не отыгрывал жертву обстоятельств, а доверять на 100% слишком опасно. К тому же, я до сих пор не знал, с кем именно мы имеем дело. Как вариант, нытик просто работал с посредником Кейна. Несмотря на все предупреждения Шанга, я не отрицал того, что ее братец слишком слаб, оттого и невидим. Лара привезла пси-радар и почти всю мою божественную банду. Устинью оставили в универе на случай, если таинственный обманщик решит внезапно напасть. Очень жаль, что в реальной жизни нет волшебно настроенной аппаратуры, как в любимых фантастических фильмах Толика. Мы убили целый час, чтобы откалибровать пси-радар, целый час выслушивания различных звуков, чтобы определить, на какой волне обманщик программировал нытика. Вообще, подобные гаджеты устанавливались на истребители и бомбардировщики Империи далеко не просто так. Во времена, когда межгалактическая Империя Лайлаба испытывала острую нехватку в солдатах, пилоты отправлялись на поиски потоков энергетических слепков, чтобы откуда перехватывать заплутавших трейсеров. Ловец душ выдергивал невинно пролетающего прыгуна и отправлял на службу. Несправедливо, ну, как сказать, в Империи давали качественный биокорп, обучали военному ремеслу и открывали огромное количество перспектив на будущее. А так, трейсер, внезапно совершивший прыжок, мог улететь в доисторический мир, бегать отведенные тебе 35 лет с дубиной в руках, ежедневно играя со смертью в догонялки, хреновое удовольствие, скажу я вам. Так что, если выбирать между Империей и свободным полетом, я бы все же отправился на службу в Империю. Вот тут, я резко остановился возле старой обшарпанной пятиэтажки, когда радар начал неистово пиликать. Нытик, держишься рядом. Попытаешься рыпаться, башку снесу. Буду только рад. Тяжко вздохнув, ответил болезный паук. Давайте, лучше вы пообещаете мне долгую и мучительную смерть, ее я боюсь больше. По рукам, Рут, Лина, Жулиан, держитесь рядом. Даже покоцанный миротворец может создать кучу проблем. Уж поверьте мне на слово, все-таки они существуют. С трепетом выдохнул страж весов. О, наш великовозрастный мальчуган опять был крайне вдохновлен всем происходящим. И если остальные богини реагировали спокойно, то страж весов в открытую ликовал. Потом обсудим. Строго произнес я, открывая ржавую красную дверь подъезда. В нос тут же ударил аромат сырости, замиксованный с утонченными нотками подвальной плесени. И не вздумайте разговаривать. «Идем молча». «Есть», — шепотом ответила моя божественная банда. Как только мы поднялись на третий этаж, у пси-радара началась самая настоящая истерика. А возле 15-й квартиры, мне показалось, что прибор вот-вот взорвется. Чтобы лишний раз не смущать жителей, пришлось выключить его. На счет три, начал был Анубис. «Три». Выдохнул я и вышиб дверь к чертовой матери. Знакомое чувство, как будто в мозгу начал ползать маленький червячок. Активировав щит защитницы Рима, я аккуратно прошел вперед. Увы, полы не были предназначены для бесшумной ходьбы. Скрипели и трещали, как будто по ним шел слон. Прислушавшись, я уловил едва заметный стук испуганного сердца. Нет, это точно не Кейн. Миротворцы не умеют так бояться. Активировав эхолот, я сделал еще два шага и присмотрелся. Едва заметные вибрации исходили из спальни. Притаился, гад. Думает, что мы его не найдем. Выбив дверь, я ворвался в комнату. Раздался грохот от выстрела, и в мой щит с искрами врезалась дробь. К люстре было приделано ружье. Какая банальная ловушка. И это все, усмехнулся я, оторвав ружье и ткнув им в здоровенный капкан. Тот с лязгом захлопнулся, раздробив деревянный приклад. Это даже не весело. Я резко распахнул дверцы старенького шкафа. Внутри, сотрясаясь от ужаса, весь завернутый в помятые вещи сидел юнец, лет 14 на вид. «Не убивайте меня, капитан Конса, молю!» Тут же воскликнул он, подняв руки вверх. «Интересно!» — удивленно произнес я, пряча Жикича в ножны. «Обманщик!» — зашипел нытик и с рыком кинулся на малого. «Тихо!» — я схватил паука за плечо и отбросил в сторону. Арахнит сделал дугу и приземлился на старую софу, превратив ее в груду обломков. Сказал же, не рыпаться, безмозглая паучья тварь. Фух, я тяжко выдохнул и внимательно посмотрел на мальца. Значит, ты у нас посредник Кейна, Н? Нет, капитан, я правда не хотел. Мне очень жаль, затараторил мальчишка. Что же, малый, я придвинул старый табурет, что стоял в углу, и сел напротив нашего нового знакомого. Сейчас ты будешь говорить, много и строго по делу. От твоих слов будет зависеть, спущу я паука на тебя или нет. Ты меня понимаешь? Да, капитан, всхлипнул подросток. Что же, а теперь начнем с самого простого. Я устало потер переносицу двумя пальцами и взглянул на мальца. Ты кто, мрать, вообще, такой? Глава 4. Судя по странному ощущению, когда маленький червячок как будто пытается проникнуть к тебе в мозг, перед нами сидел псионик, только совсем юный и напуганный. Я никогда не видел их такими, маленькими и несчастными. Но даже у маленьких волчков есть острые клыки. «Ша-а-а!» — воскликнул мальчишка, и резко выхватив кухонный нож, попытался броситься на меня. Выбив из рук наглеца оружие, я скрутил паренька, а затем пинком отправил обратно в шкаф. «Сударь, а не изволите-ка пройти обратно на свое место?» «Я должен был попытаться», — обиженно нахохлившись, ответил пацан. «Ты не знаешь, с кем имеешь дело?» «Знаю, но без малейшего сопротивления я прекращу себя уважать», — фыркнул он и закутался в старую куртку. «За свою жизнь я повстречал немало псиоников. Они, как правило, были взрослыми и совершенно бесчувственными сосульками, которые скучающим взглядом смотрели куда-то сквозь людей. Конечно, ведь большая часть разумных живых существ для них – открытая книга, а еще – хороший инструмент, которым можно наворотить огромное количество страшных дел. Говорят, всех мелких выродков держали в особом интернате. По крайней мере, так было раньше. Ан свернул Треймлера и накинул зачарованные кандалы, чтобы лишний раз не рыпался. Откуда у стражи весов зачарованные кандалы? Честно, понятия не имею. Иногда у меня создавалось впечатление, что Сабспатиум выступал в роли этакого квантового кармана, в котором можно было хранить все, что угодно. Лина тоже иногда вытаскивала оттуда настоящие мечи и щит. Так что, наверное, мне стоило бы уже привыкнуть к этому. Но сейчас не про квантовые карманы. Все мое внимание было приковано к загадочному испуганному пацану, который хотел напасть на стирателя с кухонным ножом. Ну и, ты же прекрасно понимаешь, что мои мысли тебе недоступны. На твоем ручном пауке, блокиратор, а у моих богов мысли прочитать не выйдет. Может, стоит начать говорить? Поинтересовался я. Я знаю, кто ты такой, и поверь, мне будет плевать, сколько тебе лет на самом деле. Ваш вид, ты даже представить себе не можешь, сколько зла они принесли в мультивселенную. Мы не все плохие, возмутился любитель кухонных ножей. Да-да-да, конечно, строго ответил я. говори, давай, иначе, ни к чему хорошему это не приведет. Даже не знаю, с чего начать», — с грустью вздохнул мальчишка. «Вот так просто и не расскажешь. Слишком много информации. Начнем с главного. Как тебя зовут?» «Магнус Тёртон. Я воспитанник интерната Забвения», — ответил он. «Впрочем, как я и думал, Забвение — давно закрывшееся учебное заведение, где воспитывали самых опасных тварей в мультивселенной, долбанных псиоников, которых я терпеть не мог. Пару сотен лет назад Сенат выдвинул инициативу о завершении программы Забвения. Оно и понятно, зачем им конкуренты. Большую часть выродков, как котят, раздали различным войскам. Но, куда делись все остальные, никто не знал. Ходил слух, что один из воспитанников устроил побег. Да только вот, есть нюанс. Побег из интерната, который находится на огромном астероиде. Я вас умоляю, да, псионики обладают невероятными силами. Они могут управлять живыми существами, сводить с ума, перестраивать работу вражеского, и не очень, организма, изменять теорию вероятности под себя, менять реальность, как им заблагорассудится, и даже наделять других живых существ уникальными способностями. И для справки, раньше псионикой обладали только миротворцы, что вполне логично, ведь это неограниченная сила. Считай, что магия на божественном уровне. Но потом, одному высшему дегенерату стало скучно, и он решил, что будет очень весело наделить смертных способностями владеть псионикой. Создал уникальных людей, чья сила практически не ограничена. Зачем? Да, потому что ему стало лень, и он делегировал некоторые обязанности на новеньких уникумов. Те, естественно, начали размножаться и превратились в отдельный вид. Этакий сверхчеловек, Ницше его дери. А, ведь дай людям невероятную силу, они же и с ума сойти могут от жадности и власти. Чем думал тот миротворец, непонятно, но очень интересно. Ведь, по сути, хорошо натренированный псионик, практически бог в человеческом обличии. Так вот, возвращаясь к побегу, а вернее, его невозможности. Естественно, в Забвении учитывали особенности своих воспитанников. Весь персонал и охрана приюта имели при себе пси-блокираторы, да и кроме них там было огромное количество защитных систем. В общем, в побег я не верил, а вот забрать оставшихся учеников для тайных экспериментов, это уже звучит куда правдоподобнее. Аналоги черных лабораторий были и у Сената. Конечно же, никто из членов правления про это не рассказывал. Зачем? Ведь в высокоразвитом обществе не может быть садистских операций над разумными существами. Ага-ага, как же, ненавижу, мрать, псиоников, поежившись, произнес я. Выходит, тебе сейчас 200 лет, фактически, мне, 15, ответил мальчишка. Просто я 200 лет пролежал в криогенной камере. В криогенной камере обалдеть. Анубис с любопытством взглянул на Магнуса. Заморозка с максимальным замедлением всех биоритмов, как в чужом. Угу, мальчишка свесил худощавые ноги со шкафа. Очень отвратительная процедура. Особенно, выход из нее. Получается, Кейн использовал тебя, поинтересовался я. Никто меня не использовал, насупился парнишка. Значит, ты его друг, предположила Жулина. Ты просто помогал другу. Да, у меня больше нет друзей, и, давайте уже просто признаем тот факт, что, Кейн давно мертв, что, моей ярости не было предела. Повтори, что ты сейчас сказал, хозяин, это же просто ребенок, возмутилась Рудольф, просто ребенок, из-за которого погибло 4 человека, прекрасно, давайте позволим всем подросткам убивать, когда, и кого вздумается. А, Рут, я злобно взглянул на лисицу. Каждый разумный организм обязан отвечать за свои поступки. Вы же благородный воин, капитан, тихо произнес мальчишка. Вы же сами понимаете, что нет в мире белого и черного. Вы обвиняете меня, даже не выслушав причину. Ты 2 месяца трепал мне нервы. И, что самое хреновое, ты напугал госпожу Долгорукову. Ох, Шанга из тебя отбивную сделает, когда узнает правду. Нет, я серьезно. Думаешь, она вот так запросто простит тебя? Хех, а я вот так не думаю. Что бы там ни было, ты поступил отвратительно. Я понимаю, но вы даже не выслушали. Мрадство, я тяжко вздохнул и с ненавистью взглянул на мальчишку. Бестолочь, вот за это и ненавижу псиоников. Надеюсь, что ты 2 месяца парил нам мозги не из-за тупой ерунды. Простите, капитан, но у меня правда были очень важные причины. Важные, ты не представляешь, через что мне пришлось пройти. Но насчет черного и белого, ты прав. Будет крайне несправедливо, если Шанга придушит тебя за просто так. Однако, учти, если я почувствую, что ты лжешь и это очередная игра Кейна, твоя смерть будет очень долгой и мучительной, хозяин». Вновь возмутилась Рудольф. «Не хозяйкой мне тут, или, что, 2 месяца нервика для тебя ничего не значит?» Прорычал я. «А, 4 трупа? Причем, ладно, это были бы криминальные ячейки общества. А, тут, представители семьи Долгоруковых. Скорее всего, ни в чем не повинные люди. Или, что, если он, малолетка, это сразу же избавляет его от ответственности? Нет, но нельзя же вот так злобно ругаться, можно». Сухо ответил я и вновь взглянул на Магнуса. «Ты точно уверен, что вся эта история никак не связана с Кейном? Кейн, мертв. Смиритесь уже с этим фактом. Миротворец не стал бы нанимать агента и делать кукол. Зачем в темной зоне подпольная деятельность, когда вся информация уже была на руках?» Строго ответил Магнус. «На месте Кейна, я бы сразу поймал госпожу Лайлабе. Вы бы даже об этом не узнали. Я разводил весь этот маскарад с вашими воспоминаниями, явлениями во снах и прочей гадостью, потому что у меня было слишком мало ресурсов. Нцтыкой то получилось поймать по великой удаче. Если бы он не был настолько наивен, мне пришлось бы очень тяжело. Но признаюсь, я был крайне напуган, когда госпожа Лайлабе разломала лимузин. Куклы передают небольшой отголосок ощущений. Она была страшна в гневе. О, это еще были цветочки, пацан. Поверь, вот когда она узнает правду, ты познакомишься с ее гневом. Ей тоже не важно, сколько тебе лет. Псионики, пассионарная зараза мультивселенной. И Шанга это прекрасно понимает. Но я просто хотел справедливости. Кто ж его знает? Ты сам виноват. Начал угрожать и шантажировать. Что мы должны были подумать? Я схватил пацана за ворот старой рубашки и притянул к себе. Каждый может красиво начать, но не каждый красиво закончить. Скажи спасибо, что нытик сдал контору со всеми потрохами. Иначе, ты мог бы закончить очень печально. Поверь, меня тоже лучше лишний раз не злить. Я прекрасно все понимал, но другого пути у меня не было. Ладно, мне надоели эти отговорки. Я отпустил Магнуса и сел обратно на табурет. Рассказывай уже свою историю. А то у меня никаких нервов с твоими игрищами не осталось. Хорошо, но она длинная. Будь добр обойтись без лишних ремарок. Договорились? Хорошо. В общем-то, история началась 200 лет назад, когда Сенат решил прикрыть наш интернат. Нас разделили на 2 группы. 60% воспитанников оказались в первой и были отправлены на службу, а оставшиеся 40%, типа меня, попали во вторую группу. Группу утилизации. Всех моих друзей, по сути, мою единственную семью, уничтожили прямо у меня на глазах, расщепили на атомы. Проклятые маньяки-душегубы. И тогда я поклялся, что отомщу Сенату за все. А каким образом происходил отбор, уточнил я, банальным непредвзятым делением. Просто случайность, жребий. Однако, мне повезло больше. Один из сотрудников выгодно продал меня на органы одному чокнутому старику. Стоп, погоди. До меня дошла очередная неувязка. Как это тебя продали? Понятия не имею. Смотритель так сказал. А, что за старик? Тоже не в курсе. Я его никогда не видел. Просмотрел все черные ящики и данные с пиратского корабля. Про заказчика там ничего не было. Это просто нереально. В забвении работали фанатики из гильдии Звездного огня. Они неподкупны, возразил я. Мне так сказал смотритель. Не знаю, может быть он соврал, но лично я считаю, что мне очень повезло. Повезло ли? Ужаснулась Жулина. Я же сейчас здесь. В итоге, меня заморозили и отправили через конвольтер. Но на караван напали космические пираты. Мою камеру выкрали вместе с дорогостоящим оборудованием. Я 200 лет лежал на складе, поскольку пираты боялись меня будить, а убивать. Златан не знает, почему не убили. Может, сжалились. В итоге, через 200 лет, когда срок годности охлаждающей жидкости подошел к концу, система меня благополучно разморозила. Очнулся я на небольшом грузовом корабле приватиров, который вез все найденные пожитки с уничтоженного пиратского судна на балаган. Экипаж состоял из 5 эскроул. Кстати, очень милые барышни. Стоп, а откуда ты знаешь про начало своего пути и все остальное? Уточнил я. Ты же был заморожен, говорю же, я хотел узнать информацию про своего заказчика. Капитан предоставила мне полный доступ ко всем черным ящикам с уничтоженного пиратского корабля. Но там, естественно, ничего не было. Я же начинал путь на корабле Сената. Хотя, возможно, заказчик даже и не пытался меня найти. Скорее всего, умер естественной смертью. а меня держали в качестве балласта. Несколько раз пытались впарить работорговцам, но те, увидев капсулу забвения, напрочь отказывались от сотрудничества. «Я их прекрасно понимаю», — хмыкнул я, — «и, что дальше?» «Ну, как я и говорил, меня 200 лет катали по галактике, а потом, после ожесточенного сражения, мою капсулу обнаружили приватиры Балагана. Они сказали, что после разгрузки должны лететь к некоему архивариусу, Гаумхантису для торга. Гаумхантис – один из древнейших архивариусов Сената, который на данный момент находился в отставке. Старейший трейсер, который пережил не одну сотню прыжков и смен Бекарпа. Раньше выступал в роли хранителя знаний, но около 100 лет назад был отстранен за связи с космическими пиратами. Дело в том, что Гаум был очень большим поклонником древнего знакового барахла, вот и скупал по дешевке всякий мусор. Очень глупое завершение карьеры, если честно. И ты полетел с ними? Конечно. Раз заказчик потерялся, значит я мог сразу же приступить к своему плану мести. Тем более, эскролы пообещали, что обязательно помогут мне договориться с архивариусом. «Погодите, а эти ваши эскролы, это, вообще, кто?» – поинтересовалась Лина. «Это, как ты, только смертные», – ответил я. «Внешне, очень похожи на людей, только с животными ушами и хвостами. Крайне миролюбивая и дружелюбная раса разумных инопланетян. Вот оно, что», – волчица потрогала себя за мохнатые ушки. «Ни за что бы не подумала, что на старости лет мечта моего старшего братца осуществится, и он узнает, что мы не одни во вселенной, идиот». И, действительно, Анубис сейчас выглядел таким счастливым. «Наверное, каждому нужно найти человека, который будет смотреть на тебя так же, как страж весов на чокнутого арахнида». «И, зачем ты полетел к архивариусу?» – поинтересовался я. «Он же до сих пор сотрудничает с Бастионом. Не боялся, что старик тебя сдаст?» «Я, как следует, подготовился. Капитан корабля дала мне бутылку качественного горячительного. Однако, мне очень повезло, ибо я застал старика в хорошем расположении духа. В итоге, архивариус рассказал мне, где найти ее императорское величество. А я, долетел с приватирами до огромной базы наемников, где нашел Нстыка и угнал старый имперский перехватчик». «Ты умеешь управлять космическим кораблем», — удивился Анубис. «Нас учили этому с первого курса. К тому же, мне не составит труда залезть в голову к пилоту и изъять всю необходимую информацию». В итоге, мы с Нстыком полетели по координатам архивариуса. «Что?» — Нытик с непониманием посмотрел на пацана. «Но я прилетел с капитаном Харвидусоном. На перехватчике больше никого не было». «Конечно, никого не было. Я и был капитаном Харвидусоном. Это качественная иллюзия. Иначе, ты бы со мной не полетел». «Стоп», я поднял руку вверх. «А, откуда архивариус знал, где искать Шанга?» «Ему рассказал хранитель историй. Мол, он проездом был тут некоторое время назад». «Хех», я лишь покачал головой. «Вот старый пройдоха. Только мне до сих пор непонятно, зачем архивариусу помогать тебе. Ну, как мне показалось, его позабавила моя история и желание отомстить. Чертов старый маразматик», — обреченно вздохнул я. «Только вот, теперь мне не очень понятно, почему ты решил обратиться именно Лайлабе». «Как это?» — удивился мальчишка. «Сенат жестоко предал ее, убил младшего брата, устроил революцию в ее империи, еще и оклеветал, превратив в дикую уничтожительницу миров, Шантир. И дальше-то что?» «Госпожа Лайлабе — мой герой. Я изучил всю ее историю, откопал все до последней детали. Я знал, к кому обратиться. К тому же, несмотря ни на что, Сенат обожает ее императорское величество и не заподозрит удар в спину. Златан всемогущий», — я обреченно закатил глаза. «Ладно, дам тебе закончить историю, а потом высеку так, что ты на всю жизнь запомнишь. Благо, что из-за Шанга она у тебя не такая уж и продолжительная. Что было дальше?» «А дальше, вы знаете. Мы с Нстыком прилетели сюда, обустроились и начали воплощать мой коварный план в жизнь. Бедная Шанга, она же тут совсем ни при чем». «Как это? Еще, как, при чем?» «После тщательного изучения информации, я понял, что только при помощи госпожи Лайлабе смог бы пробраться в самое сердце Сената. Зачем? Чтобы отомстить старым уродам за все страдания, которые они приносят жителям мультивселенной». «Ох, ты не понял моего вопроса, малый». Проведя ладонью по лицу, тяжко вздохнул я. «Зачем тебе это все? Друзей ты таким образом все равно не вернешь. А, я устал терпеть фальшивый порядок Сената, построенный на костях миллиардов невинных жизней. Капитан, вы же и сами все осознаете. тиры, не более, чем кормовые свиньи, выращиваемые на убой. А как же люди? Как же остальные разумные существа, которые живут на этих планетах? Справедливо ли то, что бастион целенаправленно мешает скачкам в развитии? Может быть, в ППА нет ничего плохого, если природа создала их, значит, это для чего-то нужно. Вы не думали? Думал. Холодно ответил я. Знаешь, я всегда анализирую то, что вижу. Ты еще слишком молод. Тобой движет юношеский максимализм и детская бравада. Да, ты очень зол. Ярость реально отравила твои сердце и душу. Но я уже неоднократно видел, к чему приводит несанкционированная деятельность ППА. И я знаю, что будет, если снести Сенат. Но для начала, какой бы крутой Шанга ни была, она не в состоянии в одиночку уничтожить хребет огромного монстра, который управляет мультивселенной. Будь она хоть первородным, хоть миротворцем первого порядка, ничего не выйдет. А если и выйдет, с чего ты взял, что будет хорошо? С чего ты взял, что власть не захватит еще большие ублюдки? Ты всего лишь ребенок, Магнус, и ты не понимаешь, что есть система, и что будет, если ее вдруг не станет. Но как же справедливость, как же высшие блага? Хорошо, я лишь пожал плечами. Давай посмотрим с логической точки зрения. Ты же у нас взрослый и умный парень, да? Вот давай и поговорим, как взрослые. Сенат контролирует огромное количество планет, заботится о безопасности невероятного количества живых существ. Вот пришел ты к ним за ручку с Шанга, каким-то чудесным образом снес систему и... Что будет дальше? Ты подготовил группу, которая примет штурвал после уничтожения Сената. Ты нашел компетентных управленцев, которые в кратчайшие сроки смогут заклепать образовавшуюся кадровую дыру и сохранить все необходимые процессы в обществе. Нет, ты всего лишь мальчишка, который искренне верит в свою особенность. Да, я даже спорить не буду. Возможно, ты реально особенный. Да все мы, в какой-то мере, особенные по-своему. Это факт. Просто до этого надо дойти. Нужно время для осознания своей истинной особенности. Но ты же еще не дошел. Сейчас же ты похож на типичного дурашливого персонажа подростковой драмы. Дитя голодных игр и дивергента. Кричишь, размахиваешь руками, говоря о всеобщем благе, а сам же в итоге даже четкий управленческий план не приготовил. И, ладно бы, все прошло без последствий. Но ни хрена не так, из-за тебя погибло 4 человека, из-за тебя сошел с ума бедный Рахнит. Я не хотел, я не думал, что Нстыку станет плохо, воскликнул мальчишка. Не думал, прорычал паук, ты обманул меня, заставил улететь еще дальше от своих родных краев. И, что теперь со мной будет, об этом ты тоже не думал. Прости, мальчишка совсем сник. Поздно извиняться, пацан, ты уж больно много всего успел наворотить. А, еще ты, яркое доказательство того, что, возможно, Сенат не просто так уничтожил твоих близких. Если ты один смог в свои 15 лет отыскать богиню, навести шороху в городе, нанять Траймлера и обмануть меня, представь, что сделает армия таких, как ты. Я всегда говорил, что псионики крайне опасны.